Глава 18. Малец, ты что творишь? Убери эту гадость! Выпалил старшина и отпрянул назад. Странно, в прошлый раз он с радостью сожрал слезу мироздания. Точно! Тогда ведь он только пробудился и слопал ее инстинктивно. «Старшина Огнев, отставить!» — рявкнул я так, что дух огня невольно вытянулся по струнке. «Сейчас я положу тебе в рот небольшой кругляш. Это слеза мироздания. В ней содержится огромное количество энергии. Как получишь слезу, полетишь в центр поселения, а потом проглотишь ее. Понял?» «Много энергии? А если эта хреновина мне башку взорвет? А оно мне надо? Ну нафиг! Вертай взад! Я лучше с этими дурачками песни петь буду, чем свои мозги по всей округе собирать!» Снова начал спорить старшина. «Впервые вижу говорящего духа огня так близко!» — с придыханием прошептал Серый. «Можно сказать, что ты его издали видел!» — хмыкнул Прохоров. «Идиотина! Ты тоже его видел на стройке!» — напомнил Сергей. «Это не в счет». Артем сложил руки на груди и собирался что-то добавить, но в дело вступил старшина. «Скоты малолетние! Вы где здесь душару увидели? Я дедушка! Усекли? Я дембель, мать ваш!» Увы, и Огнев не успел договорить. Его взгляд стал мутным от того, что я подавил его волю, заставил открыть рот, положил в него слезу мироздания и отправил выполнять приказ. Этот финт требовал значительных усилий. Радовало только то, что манна при этом не расходовалась. «Какой говорливый огонек!» — усмехнулся Артем. «Давайте договоримся, что вы не будете называть его духом. Сами видите, для старшины это больная тема», — попросил я и вытер пот, проступивший на лбу. «А что этот вспыльчивый товарищ может?» — спросил Леший. «Сейчас увидишь». Я улыбнулся, так как Огнев добрался до середины деревни и заставил его проглотить слезу мироздания. Даже отсюда было видно, как из его глаз ударило пламя, а потом я вернул старшине контроль. Огнев заорал что-то на матерном, а в следующую секунду от него на десятки метров во все стороны разошлась волна огня, поджигая паутину, опутывающую дома. Зрелище, скажу я вам, фееричное. Паутина горела со скоростью сухих еловых иголок, практически не создавая дыма. За считанные секунды паутина сгорела снаружи домов, и пламя рвануло внутрь строений. За матом старшины послышался стрекочущий писк, а за ним последовали гулкие удары о стены. Внутри домов кому-то очень не понравилось наше пламенное угощение. «Падла! Почему я горю? Везде огонь! Нет!» В ужасе закричал сержант Огнев, чем довольно сильно меня удивил. «Потушите меня! Мне жарко!» Впервые встречаю духа огня, который боится пламени. К тому же, ему жарко? Их вид легко переносит запредельно высокие температуры. Если бы я сбросил его в жерло вулкана, то даже тогда старшина ничего бы не почувствовал. Или это реакция на использование слезы мироздания? Как бы там ни было, нам нужно бежать, и срочно. «В центр поселения! Живо! Все, что выскочит из домов, убиваем не щадя. Плевать на качество трофеев, на этот раз возьмем доминантами!» — выкрикнул я и побежал в деревню. К моменту, когда мы добрались до середины деревни, огонь объял все дома. Они пылали изнутри, выбрасывая вверх снопы искр и черный дым. А вместе с этим из окон стали выпадать обгоревшие пауки. Там и тут звенело разбивающееся стекло. В нос дребил запах гари. Пламя горящих домов гудело, а полутораметровые дымящиеся твари, подергивающие лапками, все валились из окон. Судя по всему, они ничего не видели. Я рванул к ближайшему и со всего размаха рубанул мечом, срезав сразу две лапы. Зашипев, паук упал на бок, и я вогнал ему лезвие в мягкое брюшко. Краем глаза заметил, что Сергей вошел в режим берсерка. Закричав, он понесся к соседнему дому, из которого выпали сразу два паука. Одному он раскроил голову топором, а второй успел среагировать и ударил лапой Серого в ногу. Сергей отпрыгнул назад, а после принялся рубить оставшегося паука с таким остервенением, что по всей округе полетели зеленые брызги слизи из раскроенного брюшка твари. За это время я успел убить еще пару. Артем же будто соревновался со мной и тоже убрал троих. Леший и Макар работали сообща. Коллективными усилиями они прикончили еще четверых существ. По закону подлости, из дома должна была вырваться четырехметровая паучиха и напасть на нас. Но этого не случилось. Может, нам повезло, а может, ни один из паучков не успел отожраться до таких размеров. Битва закончилась, едва начавшись. 10 мертвых пауков лежали на земле, а ко мне уже летел Огнев. «Чё это было? Я думал, меня разорвет на части!» Выпалил он, растерянно зыркая по сторонам. «А еще?» Он замялся и посмотрел на пламя, сжирающее дом в 5 метрах от нас. «А еще огонь зовет тебя?» — спросил я. «Что?» — нахмурился старшина. «Откуда ты знаешь?» «Мой друг, я знаю очень много», — улыбнулся я и потрепал его по огненным волосам. «Дурак, обожжешься! А почему?» Завис Огнев, не понимая, почему моя рука не покрылась волдырями. Я решил не рассказывать про сопротивление огню и нагнал на себя вуаль мистики. «Пламя не может мне навредить, ведь я...» Сделав театральную паузу, я взмахнул рукой, будто отмахиваюсь от назойливой мухи. «Впрочем, неважно. Закрой глаза и открой рот». «Ага, и ты снова закинешь мне в пасть ту хреновину? Вот уж ху...» Что он там хотел сказать, я не стал дослушивать. «Старшина! Смирно! Здесь главный я, и по званию, и по жизненному опыту. Я могу подавить твою волю и заставить делать то, что мне нужно, но я не хочу этого делать. Вместо этого я научу тебя, как пользоваться полученными силами. Я покажу тебе, как прожить жизнь огненного элементаля, наслаждаясь своим новым воплощением». «Говоришь, как тренер личностного роста», — фыркнул Огнев. «И сколько стоит первый вебинар?» «Для тебя совершенно бесплатно», — усмехнулся я, так как в моем мире шарлатанов, именуемых тренерами личностного роста, тоже было валом. «Правда, я буду просить тебя о помощи время от времени». «А я могу отказаться?» «Увы, такой вариант отсутствует», — сказал я и улыбнулся. «Ладно, командир хренов», — вздохнул старшина, и из его рта вылетел сноп искр. «Что там нужно сделать? Закрыть глаза и открыть рот?» «Все верно. Представь, что огонь, взывающий к тебе, и ты сам — единое целое. Пламя начинает закручиваться по спирали и...» Договорить я не успел, так как у старшины получилось выполнить мои рекомендации чертовски быстро. Огонь, обгладывающий здание, поднялся в небо и закружился над нами, словно смерч. А после резко устремился вниз в открытую пасть старшины. Гудящее пламя ревело до тех пор, пока Огнев не поглотил его полностью. «Можно открывать глаза?» — спросил старшина. Я же стоял рядом и не спешил отвечать. Вместо этого я прислушался к своим ощущениям и понял, что сейчас в Огневе мощь вдвое большая, чем та, которая помогла высвободить слеза мироздания. Правда, есть огромная разница. Слеза мироздания совершила резкий выброс энергии, который старшина был не в силах контролировать. А вот родная энергия огня ему полностью подконтрольна. «Да. Можешь открывать, и идем обживать твое новое жилище», — сказал я и утащил Огнева в чертоги разума. Галима тут же рванули к нам, но наткнулись на непроходимую невидимую стену. Я специально отделил их от старшины, ибо и правда можно сойти с ума, когда рядом эта парочка. Забавно. Раньше Мима не был таким болтуном. Видимо, Галя на него плохо влияет. Или, наоборот, хорошо. Мелкий раскрепостился. Сосредоточившись, я представил, как в чертогах разума появляется новое ответвление пещеры. Небольшая комнатка в 20 квадратов, но с весьма внушительной дверью, которую может разблокировать лишь Огнев и я. Стены пещеры затрещали, послышался грохот, с потолка посыпались камни и пыль, и прямо перед нами образовался проход. А из земли поднялась круглая дверь, как в бомбоубежищах. На ней был нарисован маленький костерок из трех язычков пламени, снабженный круглыми глазами и довольной улыбкой. «Идем», — сказал я и вошел в новое жилище. За мной последовал и старшина. Оказавшись внутри, он спросил. «А тут точно будет тихо?» На это я лишь улыбнулся и щелкнул пальцами. Загудев, круглая дверь намертво запечатала вход. Стало так тихо, что мы слышали лишь мое дыхание. «О, шикардос!» — выпалил Огнев с довольной физиономией, осматривая свои владения. «Он самый», — ухмыльнулся я. «А теперь снова закрой глаза и представь, что из твоего тела вырывается поток пламени и создает подобие кровати». «Чё?» — нахмурился он, но указание выполнил. Тонкие струи пламени потекли от его тела в угол комнаты и сплели там небольшую двухъярусную кровать. Натуральный солдафон. Видать, он уже и не помнит, каково это — спать на односпалке. Открыв глаза, Огнев заулыбался и стал что-то бубнеть себе под нос. Новые струи пламени создали тумбочку. Вся мебель была объята пламенем. Но для элементалей огня это один из немногих способов улучшить быт. «Ну, раз уж ты понял, как пользоваться своими силами, экспериментируй, а я...» «Не-не-не-не-не, погоди!» Остановил меня Огнев и снова закрыл глаза. На тумбочке из пламени стал формироваться странный прибор, до боли напоминающий магнитофон из моего мира. Как только его создание закончилось, старшина рванул к нему и нажал на одну из кнопок. Ничего не произошло. «Да твою мать!» — выругался он. «Хотел музло врубить, а оно...» «Сложные приборы ты тоже можешь воссоздать. Нужно лишь детально представить, из чего они состоят. Знаешь устройство этой штуки?» «Да хрена с два. Я специализируюсь на взрывчатых веществах, а не на радиотехнике», — с сожалением выдохнул Огнев. «Это не страшно», — приободрил его я. «Элементали хороши тем, что, сжигая что-то, получают точную информацию о строении этого предмета. К примеру, ты когда-либо делал тумбочки?» «Нахрен они мне нужны?» — скривился Огнев и тут же разинул рот от удивления. «Ох, ёкарный бабай! Хочешь сказать, что пламя, которое я поглотил, спалило тумбочку, и я воссоздал ее образ?» «А ты быстро соображаешь», — кивнул я. «Все, что нам нужно, так это найти похожий магнитофон и спалить его, а ты сможешь его воссоздать». «Крутяк!» — сказал старшина, подлетел к кровати и завалился на нее, зажмурившись от удовольствия. «Как же хорошо!» «Ага, огонь вашего брата расслабляет, как будто вам делают массаж. Кайфуй, вернусь позже», — сказал я и собирался вернуться в реальность, но подумал, что можно наградить нашего вояку. «Держи!» Я призвал из хранилища банку консерв и швырнул на кровать. «Так это, у меня ж ни рук, ни ног нету, Да и голода я не испытываю. Чё мне с ней делать?» — нахмурился Огнёв. «Не испытываешь, но ты можешь чувствовать вкус еды, если спалишь её», — пояснил я. «Серьёзно?» — заулыбался старшина, и из его тела тут же потянулись тонкие струи пламени, устремляясь к консервам. «Ты гляди-ка, а он хорош!» Уже и с открытыми глазами с легкостью манипулирует огнем. «Очень даже неплохо!» Я оставил Огнева наслаждаться трапезой, а сам вывалился в реальность. Артем стоял напротив меня и водил перед моим лицом ладонью. «Ау! Есть кто живой?» «Да, спасибо за беспокойство», — усмехнулся я. Для меня прошло минут 20, а для ребят — секунд 10, не более. «А я смотрю, чё-то ты завис. Смотришь в пустоту, дух огня исчез, как и огонь созданий», — сказал Артем. «Здесь стоит сделать небольшую ремарку. Для меня и старшины поглощение пламени выглядело как огромный огненный смерч, который Огнев проглотил. Ребята же не имеют связи с душой старшины, и поэтому для них все выглядело немного иначе. Огонь просто погас, оставив после себя дымящиеся угли. Да, странно, но лучше так, чем увидеть огненный смерч длиною в километр. Жуткое зрелище». «Что с трофеями?» — спросил я, осматриваясь по сторонам. «С трофеями!» — сказал Леший и подошел ко мне, держа в руке паучью ногу. Он предварительно расковырял хитиновый слой и сейчас с аппетитом откусывал от дымящегося розового куска мяса. «Очень вкусные трофеи!» — чавкая проговорил Леха и проглотил паучатину. «Фу! Отойди отсюда!» — брезгливо сказал Артем и сделал шаг назад. «Да ты только попробуй! Это ж объедение!» Стал настаивать Леший и протянул Прохорову паучью ногу. Но пришлось не только протянуть ее, но и погнаться за Артемом, так как тот наотрез отказался есть эту гадость. «Отвали от меня, падальщик проклятый!» — выкрикнул Прохоров, удирая. Перекинув через плечо топор, ко мне подошел Сергей и сказал. «Странно, что так близко от Ленска была целая деревня, оплетенная пауками». На это я лишь пожал плечами. «Может, пауки совсем недавно тут осели, а может, у разломщиков руки не дошли или решили не рисковать?» «Да какая нам-то разница? Если Шульман купит пауков по отличной цене, то стоит сказать спасибо вэровцам за то, что прозевали такой лакомый кусок», — хмыкнул Макар, вытирая вилы о засохшую траву. «Вэровцы?» — переспросил Серый. «Ага, они самые. Сокращенно от вольные разломщики. ВР», — пояснил Макар. «Что будем делать с СМ? Достаем или продадим вместе с тушами?» «Достаем. Нужно голема подкормить, а то скоро заряд закончится», — сказал я и направился к ближайшей туше паука. Паукообразные во всей многомерной вселенной, похоже, одинаковы. Опустившись на колени, я протянул руку к брюшку твари и нащупал там небольшое отверстие, через которое пауки выпускают паутину. С легкостью туда запихнул кисть и вытащил оттуда слезу мироздания. «Фу, блин, ты что, на проктолога учился?» — скривился Макар. «Ага, приходи ко мне лечиться, и корова, и волчица», — улыбнулся я. «Это единственный способ достать слезу, не повредив тушу твари». «А можно я достану слезы только из сильно поврежденных паучат? Желания ковыряться у них в заднице у меня нет совершенно», — сказал Макар с отвращением и посмотрел в сторону пауков, зарубленных Сергеем. «Ты рот-то не разевай на чужие трофеи! Давай ковыряйся в своих!» — осадил его Сергей. «Жлобяра!» — фыркнул Макар. «Когда настанет твоя пора чистить кастрюли, я выдам тебе самую грязную». «Да даже это лучше, чем ковыряться у паука в жопе!» Хихикнул Сергей, а я так и вовсе заржал в голос, только Макару было не смешно. Спустя 10 минут у меня в кармане прибавилось 10 слез мироздания, а в хранилище улетели 6 туш пауков, после чего ячейки в кольце закончились. «Что будем делать? Оставляем тут этих?» Леший кивнул в сторону самых покалеченных паукообразных. У парочки отсутствовала половина ног, другим и вовсе разворошили голову и брюхо. Я осмотрел эту пакость. В рюкзаках тащить не вариант. Во-первых, тяжело, во-вторых, испачкаешь рюкзак так, что потом его не отмоешь. Да и чтобы переносить в рюкзаках пауков, их придется порубить на куски. Но в этом случае цена трофеев упадет чуть ли не до нуля. Обидно и жалко. «Трех заберу я, одного потащите сами», — сказал я и потянулся к Манне. Пространство рядом с пауками потемнело, будто тени сгустились, а после туши существ затянуло в образовавшуюся черную дыру. Размером она была с крупный арбуз, но это не помешало ей втянуть 3 туши по 30 килограммов каждую. Ребята даже не поняли, что я сделал, так как для них это выглядело как очередное использование пространственного кольца, только со слегка другими спецэффектами. Я же использовал доминанту карманных дел мастер впервые и сразу же ощутил, как манна тоненьким ручейком утекает из моего тела. Судя по всему, запасов манны хватит от силы на 5 часов, а может и меньше. Нужно успеть вернуться в Ленск до того, как паучат выбросит из кармана. «Хватайте паука, мы возвращаемся», — сказал я, двинув бодрой походкой в сторону реки. «Может, по прямой? Вон и дорога виднеется», — предложил Макар. «Путь раза в 2 сократим». Подумав, я кивнул. Сократить дорогу и правда не помешает. Увы, тогда я не знал, что это паршивая идея. Иначе бы сразу от нее отказался.